Безалкогольная прогулка с лабунцом. Прогулочка с бомжами и с жильцом. С протертой кожанкой, с айваном, с программером и просто в одного. В чаду кабацком гремлины шуршат, из мякиша заточка хороша. Ты выпал в зиму, бугульма не помогла. Над головой горит кровавый рог и мгла. Закладку оставляю тем, кто хочет ввысь. Пускай грибным костром сгорает жизнь.